Мне кажется, что с его стороны это уловка, чтобы не попадаться мне на глаза. Его отсутствие подкрепляет мое подозрение. Он обернулся к ожидающей свите. «Милости прошу, господа, не угодно ли вам следовать за мной?» Он пошел вперед, Лорен и Марсан с Гурвилем побежали отворять перед ним двери. Дворяне и офицеры последовали за ним. В это же время двое верховых отправились в Безьер за несчастным сарасином, на голову которого грозил обрушиться весь, пока еще сдерживаемый гнев принца. Душевное состояние Армана де Конти было в высшей степени мучительно и тяжело. Он чувствовал себя угнетенным во всех отношениях. Его дух был унижен, гордость оскорблена. Вспыльчивый, но благородный, он оставался верен делу Фронды. Его ненависть к правительству Мазарини и Анны, вызванная любовью к Франции, была так же глубока, как и искренна. Эта любовь, несколько односторонняя и эгоистичная, была тем не менее одушевляема гуманным чувством. Хитростью и обманом Мазарини сделал его слугой, супругом племянницы, орудием правительства. Гордость его не могла перенести подобного унижения. Окончательная победа правительства тем более возмущала его чувство справедливости, что только крайняя необходимость заставила его самого уступить. Он не убивает своих врагов, просто он их женит. Эти насмешливые слова Нинон терзали его душу. Но что еще хуже, он чувствовал себя опозоренным Мазарини. Этот человек, которого он так сильно ненавидел, не ограничился его порабощением. Он осмелился разыгрывать роль великодушного, осмелился вынудить его благодарность, сжигая секретные бумаги, за которые принц мог поплатиться головой, если б не стал супругом Мартиноци. Бумаги украдены у него с целью предать его беспомощного в руки Мазарини. Кто же этот бездельник, изменивший ему? Сарасин, его секретарь, или аббат Даниэль, его домашний капеллан? Может, оба? Если бы он только мог сильнее ненавидеть Мазарини и свою жену, если бы мог сильнее презирать их, он бы спас свою совесть и гордость от самопрезрения тебя. Он думает, что Марианна была такой же жертвой политики ее дяди, как и он сам, и что ей так же, как и ему, приятно было бы получить, возможно, больше личной свободы и даже добровольно расторгнуть этот брак. И что же он узнал? Что эта мраморно-холодная женщина любит его? Пламенный взгляд Марианны выказал ему эту тайну. Этого взгляда он не мог больше забыть. Но как она могла полюбить его? Почему? Где она его прежде видела? Женитьба эта была, следовательно, делом большой любви кардинала к племяннице, а не местью своему врагу. Размышления Конти колебались между целым рядом невероятностей, которые, однако, подкреплялись фактами. И в самом деле было над чем призадуматься. Правительство сделало его самовластным правителем цветущего Лангедока, неподвластным Мазарини и королю. Но что всего важнее, ему снова поручили командование войсками, которого он был лишен с такой дьявольской хитростью, и которые передали его противнику графу Даво. Теперь под его началом было больше войска, чем он имел в своем распоряжении во время войны против правительства. Казалось, осыпая его всеми этими милостями, Мазарини хотел сказать: «Тебе, врагу моему, я дал племянницу, дал высшие политические почести, и еще даю этот острый меч. Подними же теперь руку на меня, Конти, если ты подлец».